из-за чего бы ей смущаться. Эйла протянула ему чашку. Он сделал глоток, скривился, ощутив горечь, выпил все до капли и потянулся за бурдюком с водой, чтобы напиться и избавиться от неприятного привкуса во рту. Затем он снова опустился на постель, продолжая ощущать неудобство. Эйла жестом велела ему приподняться, затем перестелила и разгладила шкуры, чтобы ему было удобнее лежать. Но Джандалар еще некоторое время продолжал сидеть. «Эйла, я многого о тебе не знаю и глубоко сожалею об этом. Не знаю, где ты научилась искусству исцеления. Не знаю даже, как я тут очутился. Я знаю лишь одно. Я бесконечно благодарен тебе. Ты спасла меня от смерти и, что еще важнее, залечила мне ногу. Даже если бы я каким-то чудом остался в живых, мне не удалось бы добраться до дома, если бы я лишился ноги. Мне очень стыдно за свое опрометчивое поведение, но ты так красива, Эйла. Раньше я не догадывался об этом, ты весьма искусно скрываешь свою красоту. Уж не знаю почему, но наверняка на то есть свои причины. Возможно, когда ты сможешь говорить более свободно, ты расскажешь мне об этом, если ничто не обязывает тебя хранить это в тайне. А если нет, я смирюсь и с этим. Я знаю, ты не понимаешь всего, о чем я говорю, но мне очень хочется сказать тебе, Эйла, я больше не потревожу твой покой, даю тебе слово. Скажи мне правильно, Дондала. Ты нормально произносишь мое имя? Нет, Эйла, говори не так. Она изо всех сил замотала головой. Скажи мне правильно. Джондалар. Джондалар. Джон... «Дж», — сказал он, приоткрыв рот, — «Джон-да-лар». «Дж-дж-дж». Эйла отчаянно пыталась совладать с непривычными звуками. «Джон-да-лар», — наконец произнесла она, сделав упор на раскатистом «р». «Отлично, просто прекрасно», — воскликнул он. Эйла улыбнулась, радуясь успеху, а затем лицо ее приобрело слегка лукавое выражение. «Джондалар из Зеландонии!» Он произносил название своего племени чуть ли не чаще, чем собственное имя, и она долго потихоньку тренировалась, пытаясь правильно воспроизвести его звучание. «Потрясающе!» — Джондалар искренне восхитился. Она выговаривала звуки не совсем правильно, но только человек из племени Зеландонии смог бы уловить разницу. Видя его одобрение, Эйла поняла, что ее усилия не пропали понапрасну, и на ее лице расцвела ослепительная счастливая улыбка. «Что значит Зеландонии?» «Так называется мое племя. Дети Великой Матери, живущие в юго-западных краях. Дони значит Великая Мать Земля. Пожалуй, проще всего было бы назвать их детьми Земли. Впрочем, все люди называют себя детьми Земли на своем языке. Попросту это значит люди, народ». Они стояли лицом друг к другу, прислоняясь к березе. На небольшой высоте находилась развилка, от которой расходилось несколько крепких стволов. Хотя Джандалар до сих пор заметно хромал и при ходьбе опирался на палку, возможность оказаться среди зеленых лугов долины окрылила его. После того дня, когда он сделал первые робкие шаги, он постоянно тренировался, не жалея сил. Спуск по крутой тропе стал для него тяжелым испытанием, но он одержал победу. Потом он обнаружил, что подняться по ней к пещере куда легче, чем спуститься вниз. Он до сих пор не понял, каким образом Эйле удалось без посторонней помощи притащить его в пещеру. А если ей помогали какие-то люди, куда они подевались? Ему уже давно хотелось спросить об этом Эйлу, но раньше она не смогла бы понять его, а потом он все никак не решался задать этот вопрос, боясь, как бы она не сочла его чрезмерно любопытным. Он все откладывал, дожидаясь подходящего момента, и теперь ему показалось, что такой момент настал.